Мне кажется, с этим у нас все в порядке, пролепетал Николай Петрович, потеряв весь свой запал. Будем надеяться, что так оно и есть. Значит, остается эмоциональное потрясение, пережитое в юности, ну и, разумеется, трагическая гибель первого мужа. Борецкий встал, поклонился, приложив руку к груди, и направился в прихожую. Николай Петрович в замешательстве подошел к окну. Жара! Пахнет бензином и горячим асфальтом. Уже второе лето проводит он в городе. Хорошо бы съездить в родные места, на рыбалку, поохотиться, встретиться с друзьями. Да и обеим Машам было бы полезно пожить на свежем воздухе. Он тоже, наверное, смог бы вырваться к ним на недельку-другую. Первый, как обычно, собирается в отпуск в бархатный сезон. Но, по правде говоря, Николай Петрович боялся встречи с тем домом на берегу реки. Ему казалось, воздух там весь пропитан памятью о Панджее, и Маша непременно это почувствует. Снова отдалится от него, уйдет в свое прошлое. Она так долго выкарабкивалась из него, да и сейчас. Николай Петрович безнадежно махнул рукой. Сейчас Маша была от него еще дальше, чем в самом начале их супружеской жизни. Теперь он спал в столовой на диване. Ему казалось, нет, не казалось, он точно чувствовал, что его присутствие Маше болезненно неприятно, хотя она ничем этого не показывала. Он утешал себя мыслью, что болезнь скоро пройдет, и Маша снова начнет интересоваться театрами, концертами. Пусть ходит в эти проклятые рестораны. В конце концов, и первый справляет свой день рождения в том же столичном, в зале с рыбками и роялем. Конечно же, крокодильша наверняка не танцует, под ней попросту паркет проломится. Зато песни они горланят и про Камыш, и про Хасбулата Удалова, и даже как-то очи черные грянули. Ничего в этом предосудительного нет. Обычно он долго не мог заснуть. Думал, шуршал газетами, вставал, шел на кухню попить холодные заварки, курил, сидя на подоконнике и машинально глядя на плотно закрытую дверь в спальню. В щель внизу было видно, как иногда мелькают какие-то тени, но звуков не доносилось никаких, точно там плясали духи или привидения. Уходя на работу, Николай Петрович тихонько приоткрывал Машину дверь, подходил на цыпочках к кровати. Она спала, положив под щеку ладошку. Почему-то на память каждый раз приходили слова Пушкина из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях. Ждали 3 дня, но она не восстала ото сна. Спальня начинала казаться ему склепом, и он спешил на кухню, где пыхтел чайник. Вера заплетала в косу густые и блестящие Машкины волосы, а Машка в это время, переминаясь с ноги на ногу, как необъезженная лошадка под недавно надетым седлом, улыбалась ему и строила смешные рожицы. — Чего ты так рано вскочила? Ведь у тебя каникулы, — обычно говорил Николай Петрович, ласково улыбаясь. — Ничего себе рано. Устинья, небось, уже давно-давно корову подоила и стадо выгнала, а сама по воду к колодцу пошла и застряла с полными ведрами либо с бабой Нилой, либо с Катечкой-бакинщицей, а мы с Верой сейчас идем на базар за помидорами и всякой зеленью. Пошли с нами, а? Николай Петрович делал печальное лицо и пожимал плечами. Дескать, с удовольствием бы пошел, но дела. Спускаясь по лестнице, Он любил эту короткую пробежку из 12 пролетов, свивающихся в большую ломаную спираль вокруг проволочной клети лифта, думал о том, что Машка предоставлена самой себе, да еще Вере, которая читает по складам и спит с иконой Николая Угодника под подушкой. Девчонке бы учиться музыке, иностранному языку, а она вместо этого всякие частушки да прибаутки усваивает. Вчера, подбоченись и притопнув ногой, спела: «Подружка моя, пойдем на комиссию, подержи мой редикюль, я пойду пописаю». И совсем как когда-то Анжи озорно блеснула зелеными Машиными широко поставленными глазами. Он так и поперхнулся от смеха чаем. Он теперь всегда трапезничал на кухне, чтобы не тревожить лишним шумом Машу, но в воспитательных целях сделал Маше, а заодно и Вере, внушение. Так они его и послушались. А потом начинался очередной рабочий день, в суете и напряжении которого не оставалось минутки подумать о доме. В короткий перерыв он звонил домой. Телефон перенесли из столовой в прихожую. Трубку обычно брала Машка, докладывала ему, что мама ходила по комнатам, выпила чашку куриного бульона, съела апельсин и так далее. Однажды, заехав домой среди дня переодеться, предстояла встреча партактива области с товарищем из Центрального комитета, и, открыв дверь своим ключом, Николай Петрович столкнулся в прихожей с Машей. Она была завита, накрашена, одета в ярко-оранжевое креп-жоржетовое платье с юбкой солнца. Он опешил, с трудом перевел дух и выпалил: «Наконец!» И тут же добавил: «Но ведь Берецкий прописал тебе постельный режим. К тому же на улице ветер и дождик». Маша помолчала, повернулась и направилась в столовую. Через секунду оттуда появилась Машка, потянула его за руку, щебеча: «Иди скорей, сюда! Мы играем в парижский дом моды. Мама — манекенщица, я беру у нее интервью, ну а Вера нас фотографирует для журнала». Обеденный стол был сдвинут к окну. Освободившееся пространство между ним и диваном заслано новой ковровой дорожкой, завезенной начальником хозяйственного управления для прихожей. На диване и креслах лежали платья, шляпы, перчатки. По обе стороны дорожки стояли вазы с букетами роз и гладиолусов. «Мама стала такая красивая и тонюсенькая, как балерина!» Машка встала на пальчики и сплела руки над головой корзиночкой. «Не буду вам мешать, я на минутку». Николай Петрович, по выражению лица жены, понял, что он здесь лишний. «Но только я не понимаю, почему именно парижский дом моды? Разве в Москве или Ленинграде шьют хуже?» Ему никто не ответил. В наступившей тишине он прошел в спальню, достал с плечиков чистую рубашку, машинально облачился в нее, стоя перед зеркалом, но не глядя в него. В спальне пахло пудрой, духами, кремами, как в борделе. Почему-то подумал Николай Петрович, хотя никогда не бывал в заведениях подобного рода. Все-таки все, или почти все женщины-мещанки. В машине он думал о предстоящем совещании, встрече с товарищем из ЦК. Там по обыкновению будет царить воодушевление и подъем, здоровая радость от общения со здоровыми людьми, уверенно строящими новую жизнь. А дома тряпки, духи, цветы. Но почему-то Николай Петрович уже не с тем энтузиазмом, что полтора часа назад предвкушал эту встречу с ответственным товарищем из Центрального комитета. С холмов открывалась та же панорама, что и 5 с лишним лет назад. Только теперь дело шло к осени. Река заметно обмелела, раскинув во все стороны сахарно-белые песчаные косы. Николай Петрович пожалел, что не догадался взять с собой маленькую Машку. Но ведь он не сказал дома, куда едет. Впрочем, его никто не спрашивал. Маша Большая, которой Дорецкий наконец разрешил выходить на улицу, почти каждый день ходила в кино, таская с собой Машку. Они раз пять, если не больше, посмотрели серенаду «Солнечной долины». Потом переключились на утраченные грезы. Николай Петрович ни один из этих фильмов так и не успел увидеть. Он знал, что все секретарши и буфетчицы бесконечно обсуждают эти картины. Даже первый как-то бросил в кулуарах одного из собраний встреч с тружениками области, что у этой итальянки Сильваны Пампанини не груди, а сливочный крем, при виде которого слюнки текут. На утраченные грезы детей не пускали, но Маша рассказывала, что дает 3 рубля билетерше, и та сажает их, когда гаснет свет. Николай Петрович не одобрял подобные забавы, но и запретить их не смел, да его, он подозревал, никто бы не послушался. Он все так же спал на диване в столовой. Маша к себе в спальню его не звала, и в дом у реки он поехал один. Его поразили настоящие заросли цветов во дворе. Помнится, Устинья в одном из редких писем упомянула вскользь, что приняла временно бездомную женщину, и та помогает ей по хозяйству в огороде. Наверное, она и цветоводством занимается, подумал Николай Петрович. На Устинью что-то не похоже. Дверь оказалась накинутой снаружи на крючок, а значит, в доме никого не было. Сколько он помнил, двери в доме никогда не запирались, хотя в голодный год кто-то унес из чулана средь бела дня шмат сала и полведра отрубей. Он подошел к колышкам, опутанным колючей проволокой, и посмотрел вниз. Река отошла, обнажив темное илистое дно. Оно растрескалось от зноя, сморщилось, как старая кожа. Николай Петрович, проживший в этих местах несколько лет, никогда не видел, чтобы так мелела эта столь могучая и полноводная река. «Засуха», — подумал он, — «с урожаем подкачала». А тут еще этот проклятый колорадский жук. Неужели его и впрямь могли забросить американцы, наши бывшие союзники по войне? Кто-кто, а уж он-то хорошо помнил пайки из американских продуктов, колбасу в пестрых прямоугольных банках, необычно вкусный молочный шоколад, сухие, слегка подсоленные галеты, быстро и надолго утоляющая голод. За что, спрашивается, американцы и прочие капиталисты так люто ненавидят наш народ, вынесший на своем горбу основные тяготы этой страшной войны? Николай Петрович услышал шорох, обвалился кусок сухой глины. Он обернулся и увидел над краем обрыва голову Наты, поднимающейся от реки по железной лестнице-стремянке. Он попятился назад от изумления и чуть было не перекрестился, сработал древний христианский инстинкт. Ведь до него доходили слухи, будто Ната умерла от какой-то болезни. «Уж не от сифилиса ли?» — думал грешным делом Николай Петрович. Она рывком потянулась на руках, занесла над краем обрыва сразу обе ноги и уже стояла перед ним, стройная, худощавая, стриженная под мальчишку в тельняшке и грубых мужских брюках. «Здоров, Николай Петрович!» — просто сказала Ната, словно они расстались не добрый десяток лет назад, а только вчера. «Здравствуй!» — Приветствие его прозвучало испуганно и даже с мольбой. Николай Петрович еще сам не отдавал себе отчета в том, как он боится прошлого. «Ну, ты цветешь и пахнешь. Не мужчина, а картинка из довоенного плаката. Жить стало лучше, жить стало веселее. Ну-ну, не хмурься. Я знаю, ты-то сыто живешь. Впрочем, честно говоря, я, кажется, рада тебя видеть». Он стал растерянно оглядываться, похлопал себе по карманам кителя в поисках портсигара. Неужели оставил в машине? В этой глухомане, кроме махорки, вряд ли что-нибудь достанешь. Нет, вот он, портсигар, в боковом кармане, вместе с ключами от квартиры и домашнего сейфа, которым он обзавелся недавно по совету первого.